Не знаю, чего ожидали мои родственники. Лично я ничего хорошего от герцога уже давно не ждала. И потому ничуть не удивилась, войдя и обнаружив, что Аверан сидит, вольготно раскинувшись на диване, и даже не пытается встать, как полагается, чтобы приветствовать вошедшую леди. Да и вид у его светлости был крайне оригинальным. Костюм для верховой езды с расстегнутой курткой, полурастегнутой рубашкой, в разрезе которой виднелись жесткие темные курчавые волосы, сапоги выше колена и хлыст, коим он постукивал, полежавший рядом с ним обтянутой шелком подушки. «Приступайте, мисс Хэмптон», — произнес он, стоило мне войти. «Добрый вечер, лорд Аверан», — произнесла я, приседая в реверансе. Каков бы ни был мерзавец, с коим я была вынуждена вести беседу, вести себя как невоспитанная особа я не собиралась. «Да-да», — раздраженно сказал он. «Этикет превыше всего. Считайте, что мы с вами уже обсудили погоду, и переходите к самому интересному». Очаровательно улыбнувшись, я присела на край софы, расположенной напротив дивана, и вежливо произнесла. «В Эстонсе чудное лето, вы не находите?» Прекратив постукивать хлыстом, герцог посмотрел на меня, сузив глаза от ярости. «Нахожу», — зло ответил он. «С реверансами покончено». Выдав самую невинную из улыбок, я продолжила. «Как здоровье вашей маменьки?» «Вы не знакомы с моей маменькой». «Но меня бесконечно волнует ее здоровье». «У маменьки превосходное здоровье, Элизабет. Переходите к мольбам и просьбам, я жду». «Как здоровье вашего папеньки?» Герцог подскочил, затем, меряя шагами нашу гостиную, начал прохаживаться из угла в угол. Я безмолвствовала, безразлично глядя на камин и не желая нарушать приватность променада его светлости. Аверан же, явно подуспокоившись, рухнул обратно на диван, закинул ногу на ногу и, вновь принявшись постукивать хлыстом, правда, на этот раз по собственному сапогу, произнес. «Мисс Хэмптон, я оценил как ваш нрав, так и выдержку. Считайте, что вы получили высший балл. Но давайте перейдем к куда более интересным вещам и обсудим ваше будущее». «Мое будущее нуждается в обсуждении», — ровным тоном поинтересовалась я. Между тем я ощущала, что буквально задыхаюсь от ярости. Неожиданно стала ясна причина побега Густава. Он явно попытался отменить дуэль. Густав слишком ценит свою жизнь, а проспавшись и узнав от друзей, на что способен Аверан, он сделал соответствующие выводы, соответственно, отправился к герцогу и натолкнулся на нечто, вынудившее его позорно сбежать. «Ваше будущее, несомненно, нуждается в обсуждении», — отчеканил Аверан. «От вас сбежал жених, мисс Хэмптон. Вы остались совершенно одна, ко всему прочему, ваша репутация изрядно подмочена». «Вашими стараниями». Я искренне старалась сохранять спокойствие. Аверан ответил принаглой усмешкой, после чего озвучил мне то, ради чего, собственно, явился. «Элизабет, я истратил значительное количество времени, размышляя над вашими словами, и пришел к выводу, что вы были правы, и у меня действительно есть чувство к вам». Я вопросительно изогнула бровь. «Да», — продолжил герцог Аверан. «Я безумно влюблен в вас. Влюблен настолько, что день, в который не удалось вас увидеть, кажется мне напрасно прожитым, а ночью вы безраздельно властвуете в моих грезах, что не слишком хорошо отражается на моем мужском здоровье». Он допустил паузу, явно выражая этим что-то, но мне было совершенно непонятно что. «Хорошо, скажу проще. Вы нужны мне», — практически прорычал герцог. «В моей постели, в моей жизни, в статусе полной принадлежности мне». «Звучит пугающе», — была вынуждена признать я. «Звучит волшебно», — не согласился Аверан. Затем, окинув меня взглядом, от которого захотелось прикрыться, да пусть даже лежащим на полу пуфом, он продолжил. «Звучит настолько волшебно, что я готов, невзирая на мнение моей матушки и остальных родственников, жениться на вас. И меня уже не волнует, что вы значительно ниже по положению, ваше происхождение оставляет желать лучшего, манеры нуждаются в корректировке, а норов гораздо больше подошел бы породистой кобыле». «Вы сравнили меня с кобылой?» — в полнейшем изумлении переспросила я. «Не придирайтесь к словам, Элизабет!» — рявкнул Аверан, ударяя себя хлыстом по сапогу, после чего сказал. «У вас безвыходная ситуация, мисс Хэмптон. Я нужен вам. Безумно жаль, что ваша молодость и недалекость ума не позволили вам в полной мере осознать это, а мне насладиться вашими мольбами и просьбами. Но я уверен, что у нас еще все впереди. Ступайте к отцу, сообщите, что я готов обсудить детали свадьбы». С трудом сдерживаясь, я язвительно поинтересовалась. «А как же помолвка, лорд Эверан?» Высокомерно посмотрев на меня, герцог произнес. «Вон там, на каминной полке, кольцо. Наденьте его и считайте, что с помолвкой закончено. И поторопитесь, Элизабет, я намерен как можно скорее швырнуть вас на свою постель. В идеале хотелось бы уже сегодня, но я готов подождать еще 5 дней, до нашей свадьбы. Зовите отца». И на этом с меня было довольно. Медленно поднявшись, я оправила складки на платье, сложила руки, подняла голову, посмотрела на нахмурившегося герцога и произнесла. «Лорд Эверан, не могу сказать, что мне искренне жаль. Напротив, я безумно счастлива ответить отказом на ваше предложение». Хлыст, до того постукивающий по сапогу, замер. «Скажу больше», — продолжила я. «Мне безмерно, бесконечно, беспредельно, бескрайне приятно ответить вам отказом». Эверан, сузив глаза, переспросил. «Что это значит, Элизабет?» «Это ответ «нет», лорд Эверан». «Нет в каком смысле?» «Во всех». Он помолчал, затем хрипло поинтересовался. «Вам не нравится кольцо?» «Мне не нравитесь вы». «Вам не нравлюсь я?» Потрясенно переспросил мужчина, а затем произнес с яростью. «Элизабет, что во мне вообще может не нравиться?» И я высказала. «Ваше поведение, ваш характер, ваши высказывания, ваши поступки, ваш нрав, ваша мстительность, ваше отношение к людям, в общем и целом вы...» Эверан сузил глаза. В его взгляде промелькнуло что-то откровенно нехорошее, и последующие слова мне не понравились так же. «Элизабет», — слегка растягивая буквы, произнес он, «вы ведь осознаете, что у вас нет иного выхода, кроме как принять мое излишне щедрое предложение?» Судорожно вздохнув, я ответила. «Лорд Эверан, я отчетливо осознаю, что мне 19 лет. Я происхожу пусть не из знатной, но хорошей семьи, и, соответственно, у меня высокие шансы на устройство личной жизни, так что вынуждена вас разочаровать. Вы не единственный выход из положения, не стоит преувеличивать свою роль в моей жизни». Но, противореча сказанному мной, Эверан вновь с тем же хищным растягиванием гласных в моем имени произнес. «Элизабет, просто поверьте, у вас нет иного выхода, кроме как принять мое щедрое предложение». Я не стала никак комментировать его слова, сообщив. «Не смею более задерживать вас, лорд Эверан, и буду крайне благодарна, если вы заберете ваше кольцо. Поверьте, мне неприятно наблюдать тот культ, который формируется вокруг этой реликвии». Эверан поднялся. Но вместо того, чтобы отправиться за кольцом, медленно приблизился ко мне вплотную, безотрывно глядя в мои глаза. Его поведение пугало, как и его взгляд. Слова напугали не меньше. «Глупая, наглая девчонка! Я даю тебе последний шанс отправиться за папенькой и принять и мою щедрость, и мое благородство, иначе, клянусь, ты пожалеешь!» Внутри все содрогнулось, и мне сложно понять, от страха, возникшего после сказанного герцогом «ты пожалеешь», или от столь близкого нахождения его светлости. Боги, мне казалось, что я ощущаю его дыхание и жар, исходящий от его тела. Но, загнав собственные чувства как можно глубже, я с вызовом спросила. «Это угроза, лорд Эверан?» И получила в ответ. «Да, Элизабет, это угроза». Я потрясенно промолчала. Герцог продолжил. «Вы были правы, мисс Хэмптон, я возжелал вас с первого взгляда, с того момента, как вы, в отличие от всех остальных покорно склоняющих головы, взглянули на меня с вызовом. И я утонул в ваших огромных, карих, словно у лесной лани, глазах. И вы были правы в другом. Я действительно следил за вами весь вечер, желая убить каждого, кому вы улыбались, кто прикасался к вам в танце, каждого, кто вызывал у вас ваш неповторимый серебристый смех. Буду откровенен, я последовал за вами в сад, намереваясь поступить примерно тем же образом, что и лорд Кроу. Но ваш ответ ему наглядно продемонстрировал, что передо мной не только симпатичная мордашка. Оказалось, что эта мордашка еще и с Норовым. Был ли я взбешен оглаской моих слов? Неимоверно. Но значительно более бесило то, что я желал вас с каждым днем все сильнее. Возвышенные чувства, влюбленность, любовь. К дьяволу, Элизабет, это болезнь. Чертова проклятая болезнь, вынуждающая сходить с ума от одного вашего присутствия и корчиться, не имея возможности вас видеть. От болезненного, неутолимого голода по вам. И ваша проблема в том, мисс Хэмптон, что я утолю этот голод с вашим на то желанием или без него. Он перевел взгляд на мои губы, приоткрытые от изумления, судорожно вздохнул, вновь посмотрел мне в глаза и практически прорычал. «Скажите «да», Элизабет». «Вы меня пугаете, лорд Аверан», — честно призналась я. «Это ваш ответ?» — практически с ненавистью переспросил герцог. «Мой ответ остается неизменным. Я постаралась произнести это уверенно, не содрогаясь от ужаса, потому что лорд Аверан действительно пугал». «Что ж», — герцог хищно усмехнулся, — «в таком случае к дьяволу условности». Он отступил на шаг, опровергая свое заявление, церемонно поклонился, после чего развернулся и вышел, покинув меня, гостиную и в целом мой дом. Мелькнуло странное сожаление о том, что он покинул мою жизнь. Я постаралась подавить это сожаление и все остальные чувства.